Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о манускриптах Ветхого Завета. Продолжение. Правила, как должны писаться манускрипты для синагогского употребления согласно еврейских ветхозаветных традиций. Первое. Всякий синагогский манускрипт должен быть написан на пергаменте, выделанном из кожи чистых животных. Второе. Каждый манускрипт должен быть специально приготовлен согласно установленных правил, чтобы его можно было употреблять для чтения в синагогах. Он должен быть написан еврейским переписчиком. Третье. Отдельные кожи манускрипта должны быть сшиты в свиток, жилами, выготовленными для этого из чистых животных. Четвертое. На каждой отдельной коже манускрипта должно быть помещено одинаковое число столбцов, то есть колонок, во всем манускрипте. Пятое. Длина каждого столбца не должна быть меньше 48 и не больше 60 строк, а ширина должна содержать не больше 30 букв. Шестое. Приготовляемый для писания свиток вначале должен быть полинейным. Если три слова будут написаны без линеек, то весь манускрипт будет считаться забракованным и не может быть в употреблении. Седьмое. Чернило для писания должно быть черное. Не разрешается писать красным, зеленым или каким-нибудь иным чернилом. Чернило для манускрипта должно быть приготовлено согласно установленного для этой цели рецепта. Восьмое. Экземпляр манускрипта, из которого будут переписываться дупликат, должен быть оригинальным, то есть переписанный из оригинала. 9. Ни одно слово или буква или иота не должна писаться с памяти, а все точно копировать из оригинального манускрипта. 10. Между каждой написанной буквой должно оставлять промежуток на волосок или тонкую нитку. 11. Между каждым параграфом должно оставлять пространство на размер 9 букв. 12. Между каждой книгой должны быть оставлены и незаписанное место на 3 строчки. 13. Все 5 книг Моисея должны быть записаны на одном свитке и кончаться вместе со строками, то есть не на половине строки. 14. Когда переписчик переписывает манускрипт, то он полностью должен быть одет в еврейский национальный стиль одежды. 15. Приступая к работе, переписчик должен вымыть все свое тело и одежду. 16. Не следует начинать писать имени Бога свеже омакнутым в чернила пером, чтобы не наделать брызг или клякс. 17. Если переписчик переписывает манускрипт, а к нему обращался бы с вопросом сам король, когда он пишет, в кавычках, это имя, то есть имя Бога, то переписчик не должен обращать внимание на спрашивающего его короля, как бы не замечая его присутствия, пока не окончит писать это имя. Второе. Приватные манускрипты. Приватные манускрипты не считались официальными манускриптами Ветхого Завета, так само, как и новозаветные. Их не разрешалось употреблять в публичных служениях. Этого рода свитки или манускрипты, которые находились у частных лиц, этого рода манускрипты не всегда переписывались с такой тщательностью и исключительным вниманием, с каким приготовлялись и переписывались синагогские манускрипты. Если переписчик сделал бы 3 ошибки в синагогском манускрипте, то такой манускрипт считался забракованным и исключался из публичного употребления. Часто синагогские манускрипты, свитки, были красиво оформлены и орнаментированы. Часто они имели форму кодексов. Иногда в них на маргинесах записывались пояснения. Поскольку приватные манускрипты были частной собственностью, то их не обязывали правила, установленные для синагогских манускриптов. Приватные манускрипты могли иметь разный размер и форму, иной материал, на котором писались, желаемый цвет чернила и тому подобное. Они делали их такими, как желал этого заказчик. Часто у таких частных коллекционеров в их библиотеках были собраны все книги Ветхого Завета. Третье. Манускрипты Нового Завета. Оригинальные манускрипты Нового Завета уже существовали в раннем периоде, то есть во второй половине первого столетия нашей эры, и долгое время были в употреблении в христианских церквах, пока не вышли из употребления по причине своей изношенности от долгого употребления. Большинство новозаветных манускриптов были написаны на папирусных свитках в периоде от 50 до 100 года нашей эры. Папирусные свитки не были такими прочными, как свитки Ветхого Завета, писанные на коже. Подробно об этом пишется в книгах «Книги и манускрипты Ф.Ф. Брутс», исправленное и дополненное издание, страница 176 по 177, и книга сэра Ф. Киньона «Наша Библия и древние манускрипты», страница 98 по 102. Вполне понятно, что и папирусные свитки могут хорошо сберегаться целые тысячелетия при хороших условиях, как это и доказали многие раскопки археологов. Но кожаные манускрипты лучше сберегаются в любых, даже в неблагоприятных условиях. В раннем периоде, то есть в начале второго столетия нашей эры, уже существовали написанные кодексы, но, к сожалению, в большинстве случаев они были написаны на папирусе. Папирусные свитки были намного дешевле кожаных или написанных на пергаменте. Те, кто слушают постоянно передачи «Злачные пажити», то вы сможете припомнить, что в одной из предыдущих бесед было сказано о Диоклетиановском декрете и о преследовании христиан от 302 по 305 годы нашей эры. В этом времени преследований были уничтожены многие манускрипты и книги Священного Писания, а возможно и оригиналы, потому что в третьем столетии было уже много хороших манускриптов и с них переписанных копий. Слава Богу, многие из этих манускриптов сохранились от уничтожения. Вы тоже, наверное, припомните написанное письмо римским императором Константином историку Евсевию, в котором писалось, чтобы Евсевий издал, то есть переписал, на пергаменте 50 экземпляров манускриптов, копий Священного Писания, а расходы, связанные с этой работой, отнести на государственный счет. От этого диоклетиановского преследования верующие христиане научились кое-чему. Они стали копии книг Священного Писания писать на лучших материалах, которые могли бы сохраниться в любых условиях. Книги Священного Писания не всегда и не везде находят место на полках библиотек. известны такие времена, что их нужно было прятать в разных пещерах и закапывать в землю, чтобы их сохранить от уничтожения. Такое ручное переписывание манускрипта продолжалось до изобретения печатания. Четвертое. Как определялось время, когда были написаны манускрипты? Если бы нам захотелось узнать время издания интересующей нас книги, то нужно было бы посмотреть на заглавный листок книги, чтобы найти дату ее издания. Когда же ученый хочет узнать дату написания манускрипта, который может быть написан несколько тысяч лет тому назад, то ученого не удовлетворит дата, написанная на манускрипте. Он может не доверять ей, потому что иногда она может быть поддельной, как мы говорили о многих поддельных апокрифических книгах и именах авторов, которые они подделывались. Ученый хочет все проверить научным способом, подвергая манускрипт всяким химическим, историческим и иным воздействиям и проверкам, чтобы установить научно дату манускрипта. Он исследует материал, на котором написан манускрипт, форму, выделку, величину букв и их формы, употребляемые слова, грамматики и орфографии, и все это помогает ученому установить век манускрипта.